Слава Господу, братья и сестры, за Божью милость, Божью ласку, за то, что мы можем быть снова в Доме Божьем. Я благодарю за такую возможность, которую имею сегодня быть снова вместе с вами. Брат Геннадий меня приглашал уже неоднократно, но я все время был занят, и вот Господь даровал сегодня такую возможность быть вместе с вами. Слава нашему Богу! Знаете, когда группа пела псалом, особенно последний псалом, я иду земными битвами, да? И я так почему-то думал: Господи, насколько ты в премудрости своей так все устрояешь, даже вот ты. Ну, одна из темы проповеди, которую я сегодня хочу поделиться с вами, то этот псалом, он был чем-то так, ну, как синоним, да, чем-то созвучен, потому что мы с вами все идем земными битвами. И тема моей проповеди, которую я сегодня хочу поделиться с вами, я ее так назвал, она основана на месте Священного Писания. Это Евангелие от Иоанна, 10 глава, 27 стих, где написаны такие слова: «Овцы мои слушают голос мой». Слава нашему Богу! Все интересно, Христос говорит о церкви своей, да? О народе, который принадлежит Ему, и Он говорит такие слова, что овцы мои, спасибо большое, что овцы мои слушают голос мой. Я так вот рассуждаю над этим местом Священного Писания, думаю: Господи, но вот прежде чем слушать голос Божий, наверное, человеку нужно иметь способность для того, чтобы слышать голос Божий, правильно? Ведь слушать – это значит мало того, чтобы слышать, да? Это нужно еще и повиноваться голосу Божьему. Но прежде чем слушать его, его нужно иметь способность слышать голос Божий. И вот как бы основная мысль моей проповеди, которую я хочу сегодня поделиться с вами, как важно слышать Божий голос, где Христос говорит: «Овцы мои слушают голос мой». Я думаю, что это очень важный вообще, ну, как такой аспект христианской жизни. Очень важно, чтобы мы с вами, каждый индивидуально в своей личной жизни, имел возможность, способность слышать голос Божий. Иметь личное взаимоотношение с Богом, с Христом Иисусом. Иметь способность исполняться Духом Святым не только тогда, когда мы находимся в церкви, в собрании святых, когда мы дома, один на один, склоняя колени, ты исполняешься Духом Божьим, и Бог говорит тебе: слава нашему Богу. Наверное, самое прекрасное, что можно пережить человеку в жизни, это способность слышать Божий голос. И вот один из псалмопевцев, это Давид, он говорит такие слова. Это Псалом 61, 12 стих. Он говорит такие слова: «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я, что сила у Бога». Слава нашему Богу! Знаете, я так, ну, дедуктивным, индуктивным методом, каким можно его назвать, исследовал Писание и задавал такой вопрос: Господи, когда был тот момент... Когда был тот момент в жизни Давида, когда он услышал Божий голос? Но он передает нам следствие этого, говорит: однажды сказал Бог. Был в периоде жизни Давида такой момент, когда он однажды услышал Божий голос. Он услышал Божий голос, Бог начал с ним говорить. И я, так вот исследуя Писание, пришел к такому заключению. Трудно мне утверждать, что это истина последней инстанции, что это было именно тогда. Но на основании Священного Писания прихожу к такому мнению, что это было тогда, когда он еще был молодым юношем. Да? Мы все знаем это место Священного Писания, когда он пришел к царю Саулу и рассказывает то, что переживал в своей жизни перед сражением с Голиафом. И он говорит: однажды в моей жизни пришел серьезный момент или испытание, искушение. Как бы это можно назвать? Можно испытание, можно искушение, можно проблемы серьезные. Когда молодому человеку верили, отец верил, целое стадо своих овец. Ко мне недавно приезжал друг из Африки, он пастором в Африке, он сам украинец, но уехал миссионером в Африку туда трудиться, и он рассказал, как бы, то есть, ну, там тоже есть овцеводство. И он говорит: знаешь, почему, говорит, рабов никогда не посылают овец стережить? Я говорю: почему? Говорит: потому что рабы, то есть они не будут не родить овцах. Рабы такие, то есть они, говорит, если, говорит, нету скота, говорит, то значит и семейство все вымрет. Говорит. И поэтому со скотом всегда посылают сыновей, потому что сыновья, они будут беречь скот. И вот Давиду, вот этому, как младшему из сыновей, доверилась или выпала такая доля, часть, стеречь то или пасти то, что принадлежит ихному дому, от чего зависит благосостояние ихного дома. И вот в его жизнь приходит серьезная проблема. Приходит лев, да? Я вот думаю, что если бы сегодня лев вот так гулял вот по этой улице, то мало ли нашлось бы людей отважных таких. Ну, я бы, наверное, отваги такой в себе не нашел для того, чтобы выйти и сказать: брысь отсюда, там, хватит здесь гулять, иди в зоопарк. Там. Ну, у меня бы мужества столько не хватило. Думаю, что и у многих мужчин и женщин навряд ли бы нашлось мужество для того, чтобы встретиться с таким серьезным зверем. Ну, еще собаки даже злой, и то люди боятся, да? А серьезный лев – это серьезное очень животное, серьезный зверь. И вот смотрите, в жизнь Давида приходит испытание. То, что верили ему отец. И вдруг в это приходит зверь, хищник. И он берет и уносит овцу. Серьезная проблема. Наверное, Давид начинает говорить: Господи, что мне делать? И он слышит Божий голос. Однажды сказал Бог: сила не у зверя, Давид, сила у Бога. Слава нашему Богу! Сила у Бога! Сила не у людей, не у царей, не у властвующих, не у начальствующих, не у зверей, ни у кого. Сила у Бога! Слава нашему Богу! Знаете, что самое трудное бывает в жизни человека? Самое трудное – это поверить Богу. Кажется, вроде самое легкое, да? Но вот если смотреть всех праведников, всех людей, мы с вами оправдываемся верою, не какими-то делами, не какими-то заслугами. Авраам был назван другом Божьим. Почему? Поверил Богу. Вот Бог ищет людей, которые просто-напросто могут вот так поверить просто Богу. Вот Давид просто поверил Богу. Знаете, когда Бог говорит... Вот то, что Бог говорит, Богу нужно верить, а дьявол говорит фактами. Вот у Давида было много фактов, что никогда ни один мальчишка, ни один юноша никогда не смог справиться со зверем. А Бог ему сказал: Давид, сила не у зверя, сила у Бога. Знаете, я помню, когда, ну, Бог многократно со мной говорил, но я помню, когда один из первых разов, когда я услышал Божий голос, я помню, свидетельствовал одному человеку. Там человек, он имел 3 высших образования, а я такой, только школу был закончил, ну, как не только, ну, небольшой промежуток времени, еще нигде в других учебных заведениях тогда не учился. Я проповедовал одному человеку о необходимости ему покаяться. И он уже склонился к тому, что нужно покаяться. Говорит: ну, знаешь, говорит, ну, говорит, я раньше в хоккей играл. Говорит, и мне чашечку коленную разбило шайбой. У меня так раздроблена чашечка. Говорит, если ночью коленом дотронусь до матраса, я от боли просыпаюсь. Он даже подхрамывал. Говорит, у меня очень сильно болит чашечка. А я был настолько научен или воспитан был в таком христианстве, что в моем понимании, если ты каешься не на коленях, то просто это не покаяние. Я говорю, ты хочешь в ад или в небо? Он говорит, конечно, хочу в небо. Я говорю, только на коленях, иначе покаяние твое не засчитается. Ну, я был молодым христианином, я так понимал на тот момент. Я говорю, ты просто обязан стать на коленях. Он говорит, не нога бы. Я говорю, ты просто, иначе ты не попадешь на небо. Покаяние только на коленях. И он так, перемаливаясь, стал на колени, покаялся и встал, говорит, слава Богу, во время молитвы, говорит, боли не чувствовал в коленах. Но боль потом была, его все время сопровождала. Ну, и вот одна, мы с ним вместе работали на одном производстве. И вот я работаю, там, выполняю тот процесс, который мы в одном цехе работали, за которым я отвечал за тем процессом. Никого рядом нету. Я работаю, размышляю о Божьем Слове и слышу ясный, четкий Божий голос. Иди и скажи, что он исцелен. Знаете, я направо повернулся, никого нету. Налево повернулся, никого нету. И знаете, я понял, что неверие намного ближе, чем вера. Своими ушами слышал ясный, четкий Божий голос, как громогласный голос. Никого не вижу. Оказывается, неверие намного больше, чем вера. Я думаю, как я могу пойти ему сказать? Я думаю, Господи, а вдруг мне показалось? А вдруг мне что-то причудилось? Я вот такой в сомнениях. И меня некая сила вот так вот двигает вперед. Я к нему подхожу. Он стоит, его Леонид звали. Он так за тот процесс работает. Я говорю, Леня. Он говорит, что? Я говорю, ну, это самое. Он говорит, что это самое? Я думаю, как это сказать ему? Я говорю, ну, это вот. Он говорит, что это вот? Я говорю, ну, как тебе это говорить? Он говорит, говори как есть. Я говорю, я, знаете, таким шепотом, ты исцелен. Знаете, если бы на сегодня громогласный, во имя Иисуса ты исцелен, да? А тогда ж я не знаю, как бы сейчас я поступил, да? Я таким шепотом говорю, ты исцелен. И он, знаете, становится на колени, на бетонный пол прыгает, говорит, аллилуйя, говорит, боли не чувствую. Прошел какой-то маленький промежуток времени, может, месяц-два, он говорит, знаешь, говорит, забыл, какое колено мне болело, правое или левое, да? Слава нашему Богу. Но знаете, вот когда Бог начинает говорить, самое трудное поверить Богу. Я просто на своем опыте этим говорю, что насколько сомнение близко. Вот к Давиду пришло серьезное испытание, зверь пришел, не видит никаких чудес, не видит землетрясений, не видит физического какого-то явления реального Божьего, слышит всего лишь голос Божий. Сила у Бога, сила не у зверя. Я думаю, что Давид, наверное, был в подобном мне ситуации, где был, наверное, вдруг показалось, может, это шум ветра, может, еще что-то. Помните, как народ услышал голос Божий, Бог с неба заговорил, и кто-то говорит: о, нет, нет, это не Бог, это, наверное, там что-то там на небе происходит. Навряд ли это Бог говорит. Вот такие вот сомнения приходят. Вот эти, Давид поверил Богу, слава нашему Богу. И он делает первый шаг. Первый шаг, и он видит, что сила не у Давида, сила не у зверя, сила у Бога, слава нашему Богу. Лев, который он брал за космы, отобрал ягненка, я не знаю, может, Бог навел на лева, на льва такой ужас, но я знаю, это делал Бог, это делал не Давид, слава нашему Богу. Знаете, потом другая проблема приходит. Дважды, он говорит, ну дважды, однажды Бог говорил, а дважды этот голос эхом отходил ко мне. Знаете, когда в его стадо пришел тоже серьезное испытание, искушение, пришел медведь. Я как-то смотрел года два назад, наверное, или год назад, я смотрел там одну статью газетную. В Гродненском зоопарке одна женщина, она уборщицей работала, подкармливала медведя. Так иногда подходила, его подкармливала, и он, и подружились они так. И она решила однажды его погладить. Просунула руку через клетку, одним ударом он просто оторвал ей руку. Это ужасная картина. Я вот понимаю, что это зверь посерьезнее, чем тигр. Медведь намного серьезнее, одним ударом, у его когти неизвестно такие. И он говорит, когда второй раз зверь посильнее пришел, знаете, к нам испытания приходят вот так, по ступенькам, от меньшего к большему, да, и приходят серьезные испытания. И он говорит, опять слышит Божий голос, или эхом он отражается. Сила не у зверя, Давид, сила не у медведя, сила у Бога. Знаешь, если ты в это поверишь, а можешь не поверить, можешь уйти, и ты будешь очевидцем краха всего лишь. Но если ты поверишь Божьему Слову, ты будешь очевидцем Божьей славы, очевидцем Божьей великолепия, и он поверил Богу, слава нашему Богу. Зверь был, великий зверь тоже побежден, бежал с позором. И знаете, что интересно? Когда великая проблема пришла не для Давида, для всего Израиля. Для всего Израиля стала великая проблема. Все полчище, вся армия Израиля трепещет. Трепещет при виде одного воина, ратоборца, великана Голиафа. Для всех была проблема, за исключением одного молодого человека. Для него этой проблемы не было. Для него, когда он услышал, это вообще кто это такой, который так поносит воинство Израилева? Знаете, если бы не было, наверное, у Давида предшествующих, да, уроков, которые преподал ему Бог, может быть, и для него была проблема. Но прошедший такую школу, знаете, непростую школу, да, испытаний каких-то, трудностей, Давид по-другому начинает смотреть на вещи и говорит, кто это такой? Да я во имя Господа с ним сделаю то и то, мой Бог сделает, слава нашему Богу. Знаете, весь Израиль увидел великую победу могущественного и славного Бога, слава нашему Богу. Знаете, что произошло? Давид услышал голос Божий. Оказывается, способность слышать голос Божий, оно ставит человека на вершину выше. Оно позволяет ему видеть вещи совсем другими глазами. Знаете, то, что, может, кажется, ты слышал многократно для этого, но именно услышавший Божий голос, ты совсем по-другому смотришь на вещи. Я вспоминаю, когда в начале 90-х годов, это, может, был 94-й или 95-й год, помните, экономическое положение в нашей стране такое. Сложное, цены постоянно меняются. Я работал в одной фирме, и там мы изготавливали парниковую пленку, был начальником из одного цеха, не цеха, а смены, отвечал за смену. И мы сутками работали, потом другая смена, с три смены было. И я, как самый молодой, мне платили меньше, чем другим начальникам смены. И я подхожу к своему начальнику, директору непосредственно, говорю, так и так, говорю, я выполняю такую функцию, как и другие старшие смены, а мне платят в два раза меньше, я хотел бы претендую на то, чтобы иметь такую же зарплату, как и другие старшие смены. Он говорит, хорошо, со следующего месяца ты будешь иметь такую же зарплату. Ну и все, я месяц отработал, у меня как раз родился второй ребенок, был тогда, я одолжил немножко денег для того, чтобы купить там для дома, для семьи, для ребенка там что-то. Ну и в ожидании, то есть рассчитал за то, что когда мне отдадут зарплату, я отдам долги, и мне останется на месяц, чтобы прожить. Но вот приходит время, настало, когда зарплату дают. Нам выдавали зарплаты в конвертиках, это была коммерческая организация такая, всем конвертики раздали, я свой конвертик взял, пошел, пересчитываю, а мне дали ровно столько, сколько дали в предыдущем месяце. Людям свойственно обманывать, не держать свое слово, да. И я так посчитал, мне отдать долги, которые я обещал, и месяц живи как хочешь. Чем семью кормить? И знаете, мне так стало больно внутри. Я вышел на улицу и заплакал, чтобы никто не видел моих слез. Я просто начал с Богом разговаривать. И говорю: Господи, я с этим человеком честно поступал. На других сменах я знал, пленку рулонами разворовывали. То есть уносили рулонами, там распродавали. На моей смене ни кусочка не уходило. Я своих под ключ закрывал, там, чтобы ничего не уворовали, не украли. Чтобы какие-то отходы взять маме на дачу, я никогда не брал без разрешения. Всегда спрошу, можно из отходов что-то взять там для себя? Все делал, ну, для того, чтобы было хорошо, честно, справедливо. И мне было больно, что за мою честность мне отвечают вот такой несправедливостью. Я вышел на улицу и заплакал. Сел там в кусты, там, меня никто не видит, я пред Богом плачу. Говорю: Господи, почему такая несправедливость? Почему? И знаете, слышу явный и четкий Божий голос: а тебя на небе ждет венец. Аллилуйя. Знаете, вот услышавший одно это слово, я подпрыгнул, как молодой олень. Счастливый, как говорят, как слон. Я был такой радостный. Одно слово, сказанное Богом: Господи, я за такую маленькую сумму на небе венец приобрел. Слава нашему Богу. Знаете, на небе, не на земле. Мы, кажется, на земле приобретению какому-то машину купил, радуемся. То приобрел, радуемся. На небе венец, который у тебя никто не украдет, который ни ржа не съест, ничего не уничтожит. Одно Бог Божье слово заставило меня смотреть на мир другими глазами. Знаете, что интересно? Это же самое слово я многократно читал, когда читал послание к Иакову. Блажен человек, который переносит искушение. Написано: быв исписан, получит венец жизни. Много раз читал и проповеди, наверное, слышал. Но знаете, никогда меня так не ободряло то слово, услышанное Богом. Аллилуйя. Сам Бог заговорил со мной: тебя на небе ждет венец. Знаете, от чувства горечи пришло чувство благодарности. Я был благодарен этому человеку, что он меня обманул, что он честно со мной не поступил. Благодаря его несправедливости я на небе венец приобрел. Слава нашему Богу! Как важно иметь способность слышать Божий голос. Знаете, когда начинает говорить Бог? Бог начинает говорить в скорбях. Знаете, Бог начинает говорить в проблеме. Знаете, что интересно, когда к нам приходят проблемы, мы говорим: Господи, за что? Господи, почему? Совсем не тот вопрос, который Господь бы хотел услышать от нас. Как важно, когда к тебе приходит проблема, чтобы ты поднял взор к небу и сказал: Господи, что ты имеешь в виду? Что ты хочешь мне этим сказать? Ведь, оказывается, за проблемой стоит Бог. Бог хочет что-то говорить в этой проблеме. Бог начинает говорить через проблемы. Давайте вот обратим место Священного Писания, это Псалтирь, 83 Псалом, 6-7 стих. «Блажен человек, у которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе, проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением». Аллилуйя! Братья и сестры, блажен человек, у которого сердце в тебе. Ты человек, который служишь Богу. Мы иногда представляем, что христианство, жизнь во Христе – это жизнь такая, ну, прекрасная, замечательная, легкая. Но знаете, жизнь христианина, Христос сказал, многими скорбями надлежит войти нам в Царство Небесное. Слава нашему Богу! Вообще, святые люди – это люди особенные. Люди не мира сего. Вы когда-нибудь наблюдали за людей мира сего, которые бы хвалились, да? Угнали машину. Аллилуйя! Да? Дом сгорел. Слава Богу! То есть людей мы таких не встречаем. А вот апостол Павел пишет о святых людях. Это люди не от этого мира. И он пишет, что мы хвалимся не сим только, но хвалимся и скорбями. Я никогда не видел, чтобы люди в мире хвалились там: дочь моя не поступила в университет, слава Богу, там сын двойки сплошные получает, ну это скорби, да, зарплату понизили. То есть люди о скорбях пытаются молчать. Люди не говорят, если делятся чем-то, то наоборот хорошим, позитивным, там, показать, что я лучше, чем другие люди, я успешнее, чем другие люди. Святые люди, они хвалятся скорбями. Знаете почему? Потому что ни в одной скорби не были оставлены Богом. Слава нашему Богу! Бог допускает скорбь для того, чтобы в этой скорби ты увидел Божью славу. В этой скорби ты увидел Божье великолепие. Слава нашему Богу! Знаете, много лет тому назад однажды в мою жизнь пришла скорбь. Я думаю, что Геннадия, его сегодня нету, но он был очевидец, наверное, не то что очевидец, но молился за ту проблему, которая пришла в мою жизнь. Мы когда-то с ним посещали одну церковь. Вместе молились Богу. И вот у меня родился третий ребенок. Третий ребенок, и этот ребенок родился 6-месячный. центральным кровоизлиянием мозга. Левое полушарие 75% кровоизлияния, правое полушарие 35% кровоизлияния. Сам не дышит, сам не ест. Под его подключили множество проводков, он около килограмма весом был. Шестимесячный, и когда я пришел смотреть на него, пришел в 7-й больнице, там он лежал, там, ну, материнство и детство, там, где институт, он весь под проводочками, под всем такими, там, ну, кукла больше, чем он размером. Я когда увидел, я просто ужаснулся, думаю, Господи, за что? За что вот такое? Врачи сказали, он не будет жить, он умрет. Дети с таким кровоизлиянием, они не живут. Это, ну, практически нереально, чтобы такой ребенок выжил. То есть, потому что, говорит, даже если произойдет чудо, он вдруг будет жить. Вдруг он начнет дышать, вдруг он начнет сам есть. Но это будет растение. Причина, потому что такое количество крови, 75% и 35% в двух полушариях, то получается уже, говорит, это гематомы эти не смогут рассосаться, эти гематомы превратятся в кисты. То есть ребенок будет день и ночь кричать, и что только не говорили. И говорят, ну, откажитесь от ребенка. То есть, ну, мы отключим аппарат и откажитесь. И это я сказал врачам такие слова. Я их помню, как сейчас. Я говорю, это Божий подарок. Мы от Божьих подарков не отказываемся. Знаете, что тогда не услышал? Фанатики, ненормальные. Врачи столько грязи. Я говорю, вы своих убивали, а мы своих рожаем. Это то, что Бог нам дал. И мы ценим тем подарком, который дает. Знаете, я не знаю, я, может, говорил верою, может, вот так вот просто говорил, потому что нужно было что-то говорить. Потому что любовь в сердце к Богу у меня была большая. И сейчас есть, конечно, слава Богу. Знаете, и вот я так весь, ну, внутри у меня все разрывалось. У меня был Богу вопрос, Боже, за что? За что? Мы жили, основной приоритет или направление моей жизни было и есть жизнь свята. Угождать Богу, во всем повиноваться Богу. И тут в мою жизнь такая серьезная проблема. Ребенок, и говорят, что он умрет. Если не умрет, будет инвалид, будет как растение. И знаете, полгода он был в больнице. Полгода был в больнице. Когда мы его забрали с больницы, он день и ночь кричал. У него был врожденный порок сердца. Это, конечно, так тяжело вспоминать те времена. Знаете, ночь я с коляской туда-сюда, потому что жене нужно было поспать когда-то. Ночь я с коляской, я на работу приходил, у меня были, ну, на работе ребята, которые меня понимали, в коптерке меня могли закрыть, я пару часиков посплю, чтобы потом же, чтобы ночью опять с ребенком быть. Это был очень ужасный такой промежуток времени или сложный промежуток, хроническое невысыпание. Он день и ночь кричит. И знаете, врачи сказали, что он не будет нормальным. Но это врачам сказал, последнее слово за Богом. Последнее слово за Богом. Он очень поздно развивался. Он поставили на ноги, только стоять около года начал стоять на ногах. Очень поздно пошел. И знаете, когда ему исполнилось 4 года, он еще практически ничего не говорил, и мы должны были отдать его в садик. В детский садик, и заведующая, которая посмотрела карточку нашу, и она сказала, знаете, для этих детей специальный детский садик, мы не можем его взять. И нас направили на обследование к главному нейропатологу Минска. Знаете, самое страшное, наверное, для родителей, или не самое, одно из страшных вещей, услышать то, что приговор для своего ребенка, что ваш ребенок инвалид. Это очень тяжело. Знаете, нам все хотелось верить, что он хороший, здоровый ребенок, что это все нормализуется. И вот нас привели к главному нейропатологу Минска. И он так с сыном нашим остался и задает ему вопросы, сделай то, ребенок делает то. Нарисуй какие-то бумажки, ему показывает. Я сидел в стороне и молился Богу, говорю, Господи, просто благослови. Когда закончился, он подзывает меня, отец, подойдите сюда. Может, он шутя это говорил, не знаю. Но он говорит мне такие слова, вы, наверное, не того ребенка ко мне привели. Я говорю, да нет, это этот ребенок. Он говорит, я хочу вас поздравить, ваш ребенок абсолютно здоров. Скажите, пожалуйста, чем вы его лечили? Я говорю, мы не лечили, потому что жена уже следующим была, мы должны через каждые полгода были лежать в больнице с ребенком, она, жена уже была беременным сразу, только родился эта жена была уже следующим беременна. Я говорю, мы не имели возможности лечить, мы Богу молились. И врач сказал, слава Богу, ваш ребенок абсолютно здоровый, слава нашему Богу. Знаете, этому ребенку сегодня 18 лет. Он выше меня ростом, член церкви, крещенный Духом Святым, проповедует Евангелие, но и пламенно проповедует Евангелие. Я хочу сказать, слава нашему Богу. Знаете, 18 лет тому назад у меня был вопрос, Господи, за что, да? Господи, почему? Знаете, сегодня я благодарен Богу за то, что однажды в мою жизнь пришла серьезная проблема. Потому что в этой проблеме я не увидел мудрость профессоров, не увидел силу врачей, я увидел Божью силу, слава нашему Богу. Бог показал то, что люди не могут. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я, что сила у Бога. Слава нашему Богу. Бог проводит нас через испытания для того, чтобы показать себе, Я сильный Бог. Я не Бог, который только в книге. Я не Бог, который где-то на картине, на иконе. Я Бог, который хочу быть Богом в твоем сердце и в твоей жизни. Аллилуйя. Бог когда-то проговорил Аврааму: «Я Бог всемогущий. Ходи предо мною и будь непорочен». Знаете, Бог сегодня говорит: «Я Бог всемогущий». Веришь ли всему? Веришь ли ты сегодня, что твой Бог есть всемогущий Бог? Знаете, самое трудное поверить Богу, когда приходит к тебе проблема, тебе кажется невозможно. Но Писание говорит: невозможно и людям возможно. Кому? Богу. Мы служим Богу, для которого все возможно. Мы служим Богу, который не ограничен ничем. Помните Иова? Иова, который, у Иова было много проблем, много сомнений, но один разговор с Богом. Это 42 глава книги Иова. И он говорит такие слова: «Теперь я вижу тебя. Я раньше слышал о тебе слухом, ухом, но теперь мои очи, да». И он говорит: «Я полагаю руки свои на уста. Раньше я говорил, теперь, Господи, ничего не буду». Говорит: «Уже вся слава тебе». Один разговор лично с Богом ставит человека на другую вершину, и ты мир начинаешь видеть с другими глазами. Слава нашему Богу, братья и сестры, как важно искать того, чтобы иметь личный разговор с Богом. 72-й псалом. Помните псалмопевца? «Внутренность разрывается от испытаний, от несправедливости. Господи, почему? Там то, да народ святой страдает. Вообще их нету где-то такого, чтобы народ, Божий народ, благоденствовал. Наоборот, а люди нечестивые преуспевают, ходят, гордость как ожерелье выложила шею их, говорят надменно, нас высоко над всеми смотрят, да. И он возмущает: почему несправедливость такая в мире? Где же правда твоя, Господи? Когда же это все прекратится?» Это был священник. Он много раз был в храме Божьем, а потом однажды он пишет: «Доколе не вошел во святилище Господне». Знаете, что он увидел вдруг во святилище? Херувимов, жертвенник, может, он увидел. Он видел там много раз. Бог заговорил с ним. Бог начал отвечать на его вопросы. И говорит: «Господи, я как скот был. Да я не понимал, что я говорил». И он говорит: «Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле». Аллилуйя. Неужели твои ценности так изменились, Асав? Что так изменилось? Ты возмущался: почему так? Почему того нету? Почему работа тяжелая? А теперь говоришь: «Господи, хочу, чтобы ты был рядом. Ничего мне здесь не надо». Один разговор с Богом. Один разговор с Богом заставляет человека видеть вещи совсем другими глазами. И говорит: «Я понял, на скользких путях ты поставил их. Я знаю, что это ожидает мир нечестивых. Я никогда, я позавидовал, был нечестивым. Это, говорит, грех мой. Говорит, я каюсь в нем. Я знаю, что их ожидает. Но я знаю конец мой». Слава нашему Богу. Конец святых. Есть небесное царство. Братья и сестры, как важно иметь способность слышать голос Божий. Знаете, я 23 года иду за Христом. 23 года, можно сказать, практически нахожусь в служении Богу. За 23 года я слышал, хочу сказать, тысячи, наверное, проповедей, да? Слышал десятки, может, сотни пророчеств различных. Я теперь уже оборачиваясь назад, я мало могу назвать, повторить тех проповедей, которые я слышал за 23 года. Да? Я мало могу передать пророчеств, которые я слышал. Но за 23 года, когда со мной лично говорил Бог, я могу почти дословно передать каждое слово. Слава нашему Богу. Даже то слово, которое было 23 года назад, оно живо для меня и сегодня. Слава нашему Богу. Как важно слышать Божий голос. Божий голос, он не устаревает. Божий голос ты слышишь на протяжении всей своей жизни. Он будет нов для тебя. Он будет свеж для тебя. И когда тебе придет трудность, ты вернешься к тому слову. И оно вернется к тебе и силою тебя наполнит, потому что твой Бог есть всемогущий Бог. Аллилуйя. Слава нашему Богу. Знаете, однажды я читал одну книгу, и автор этой книги описывает такую ситуацию. Он видел картину, находясь, это было в Соединенных Штатах, находясь на перроне вокзала. И он видит такую картину, как один человек, видно, приезжий или гость, зашел в телефонную будку и хочет найти номер телефона. Потому что в будке было темно, он так, может, зрением был немножко слабоват, не может найти номер телефона, дверь открыл, и прохожего просит: «Пожалуйста, прочитайте, я тут слаб глазами, немножко не вижу, что написанное». И тот прохожий проходит и говорит: «Знаете что, вы закройте за собой будку телефонную, и тогда в будке загорится свет». Так устроена телефонная будка. Дверь закрываешь, и свет загорается. Да? Я так, когда прочитал эту историю, думаю: Господи, как часто нам напоминает одно место Священного Писания, когда молишься, да? когда молишься. Вот мы часто приходим к Богу, и знаете, у нас двери открыты, и у нас там работа, мы же спешим на работу, у нас и учеба, у нас там и то, у нас и приготовиться, у нас столько проблем, и мы иногда становимся на колени, и нам просто оттарабанить, извините за выражение, вот молитву отстрочить в небо, чтобы от Бога получить дежурное благословение и пойти в день, побежали мы, знаете, и мы не способны слышать Божий голос. А Бог говорит, когда молишься, закрой дверь. Пусть там за дверью останутся все проблемы. Пусть там за дверью останутся все переживания. Пусть все останется там, и тогда тайное твое когда-то в твоей жизни станет явно. Аллилуйя! Оставь все там за дверью. Ты претендуешь на то, чтобы слышать Божий голос, но создал ли ты условия для того, чтобы Бог говорил с тобою? Бог не хочет в попыхах разговаривать. Бог ищет частные, индивидуальные беседы. Знаете, мне как отцу очень приятно, Господь нам дал немного, всего лишь 5 детей. Я прихожу, у меня уже все дети взрослые, младшему сыну уже 16 лет. И когда дети, мы соберемся за столом, мы вечером так сядемся, моя жена иногда обижается, что мало уделяю ей время, а мы... И дети задают вопросы: папа, а как то, как то? Они делятся своими переживаниями. Я хочу сказать, мне так приятно, когда они свои секреты говорят, свои переживания в служении, в молодежном служении, в каких-то местах Священного Писания, что им непонятно. Я получаю наслаждение от того, что дети открыты со мною. Они беседуют со мною. Я представляю, насколько Богу приятно, когда Его дети приходят к Нему и просто с Ним разговаривают. Не просто молятся от того, что нужно получить дежурное благословение, а просто приходят для того, чтобы рассказать Господу о сегодняшнем дне, о своем настроении, о своих переживаниях, рассказать, может быть, о своей работе, о своих детях, о своих внуках, поделиться им, что ты получил в Слове, что тебе в Слове непонятно, чтобы ты хотел понять более лучше. Бог ищет людей, которые с Ним имеют разговор, для которых, чтобы с Богом был не монолог, а диалог. Богу нужны люди такие, которые закрывают за собой дверь и приходят с Ним на разговор. Слава нашему Богу! Ты можешь быть тем человеком, который слышит Божий голос. Христос дал право это не избранным. Бог дал это право церкви. Хотя церковь – это избранная. Я хотел сказать, не единицам. Церкви, он сказал, овцы мои, не одна овца, не пастор только, да, не диакон только, не проповедник только, овцы мои слушают голоса моего. Слава нашему Богу. Знаете, как часто Бог ищет людей, чтобы люди, читая Евангелие, открывая Библию, просто читали. Просто читали и говорили: Господи, что ты сегодня хочешь сказать мне через свое слово? Мы живем во время, когда столько много таких духовных лентяев, извините за выражение, которые Библию давно оставили и не читают. А зачем читать? Пастор с кафедры расскажет, проповедник скажет все, что нам надо. Зачем это читать? Глаза свои, лучше там я в интернете посижу, что-нибудь посмотрю, там в телеке сериал какой-нибудь нормальный, что-то это зрение свое только портить в этой книге. Мы так нам служителя скажут. Знаете, если человек будет так вестись только, да, он уйдет в отклонение, он отступит от Бога, он может попасть в заблуждение. Христос говорит, что явятся люди в последнее время, которые будут учить превратно. Если ты не будешь слышать Божий голос, не слышишь, что тебе говорит Бог, знаете, ты человек, который можешь уклониться от истины, отойти далеко. Бог лично хочет иметь взаимоотношения с каждым человеком, с тобой. Овцы мои, слышат голос мой. Знаете, когда начинает говорить Бог, что Бог начинает делать? Первое, когда Бог начинает говорить с нами, Бог показывает нам наши недостатки. Это одна из причин, почему люди не ищут, чтобы лично слышать Божий голос. Я лучше пастора послушаю, потому что пастор же не знает моей жизни. Я к пророку пойду куда-то там, что он тоже не знает, может быть, скажет то, что мне нравится, то, что мне нужно, да. Люди готовы сегодня все, что угодно, лишь бы самим не прилагать усилия какие-то, слышать Божий голос. И знаете, в Израиле уже это было однажды. Вот 15 глава книга «Исход». 15 глава книга «Исход» повествует о том, они были в пустыне, горечь была, вы помните это место Священного Писания? Вода горькая, Моисей бросает древо в воду, вода становится сладкая. И что написано вот так, 27, 28, 29, вроде стих, не помню, я так на память говорю. И там написаны такие слова: «Там Бог делал им устав и закон, и там испытал их». Знаете, я вот, когда читаю это место Священного Писания, пришел в такое затруднение. Думаю: Господи, подожди, какой закон? До Синаи еще нужно было им топать и топать. На Синаи Бог Израилю давал закон. Это 20 глава, а это 15 глава. Только вышли неделю, 7 дней назад, как они вышли из Египта, до Синаи еще топтать. Какой закон ты им дал? Оказывается, прежде нежели дать каменный, то есть писанный закон, Бог дал внутренний закон. Он начал говорить с лишним, лично с каждым. У них была проблема. В этой проблеме, после этой, решения этой проблемы, Бог с ним начал разговаривать. И на сердцах начал писать свой закон. И дальше следующие слова. И если вы будете слушаться голоса моего, то избежите того-то, того-то, того-то. Все, что было в Египте, вас не постигнет. Бог лично начал с ними разговаривать. И знаете, что интересно? И вот 20 глава книги Исход, они приходят опять к горе Синаю. То есть не опять, а приходят к горе Синаю. И знаете, подходит к горе Синаю, они видят, гора трясется, молнии, громы. И знаете, что Израиль говорит? Мы не хотим, чтобы с нами говорил Бог. Мы не хотим. Пусть Моисей говорит с нами. Пусть Моисей нам Божье Слово передает. Мы не хотим, чтобы с нами говорил Бог. Знаете, когда Бог говорит лично, Он показывает недостатки. Бог показывает пороки. И поэтому люди сегодня такие вот хотят, ну, мы хотим, чтобы пусть пророчествующие, пусть проповедники, пусть пастора, но не хотим, потому что когда говорит Бог, Он показывает тебе и мои, в первую очередь, недостатки. Несколько лет тому назад в Екатеринбурге мы проводили ряд служений. И знаете, это было как раз по праздник Троицы. Мы выезжаем с утра на собрание, и Бог говорит мне Духом Святым, ну, не делай вот это и вот это. А я так думаю, ну, услышал Божий голос вроде так. А думал, что тут такого? Ну, да в этом нет ничего предрассудительного. И сделал то, что Бог не рекомендовал мне делать. Знаете, Бог даже в служении благословил, проповедь благословил, хорошее было служение благословенное. После служения люди становятся в ряд побеседовать, помолиться. Подходит одна женщина, за ее помолиться. Я начинаю молиться и чувствую, нога мне начала болеть. Симптом. Ну, у меня перед этим было, может кто-нибудь знает, такая болезнь рожа. Колено раздувается, врачи практически бессильны. Пришла такая болезнь, ко мне такая на одну ногу. Я молился Господу, и во время хлебопреломления Господь меня исцелил. Ну, первое, я нашел, в чем я виноват пред Господом, я покаялся. Господь меня исцелил во время хлебопреломления, сказал: Господи, я принимаю как лучшее лекарство в мире Твой хлеб, ранами Твоим мы исцелим. Сразу же Господь послал исцеление. И вот я молюсь на ту женщину и чувствую, как на другой ноге появились симптомы той болезни, о которой я уже знал. Я так думаю, это мне показалось, гоню всякие мысли, помолились, приезжаем. Вечером там в Екатеринбурге нам сняли служение, у нас было 4 человека. И я чувствую, как температура у меня поднимается. Знаете, поднимается температура, колено распухает. И я купил кучу таблеток перед братьями. Сейчас не могу признать, что я грешник, Бога не послушался. Да? Я говорю, наверное, сквозануло, форточку где-то открыли, меня продуло, температура. Купил кучу таблеток, и температуру сбивают таблетками. Руки возложил на ногу, ночью молюсь, всю ночью. Брат со мной один спал, говорит, ты ночь не давал, все бормотал на языках, полночи там спать мне не давал. Я руки на колено во имя Иисуса Христа, болезнь уйди, кровь Христа призывал, болезнь не уходит никуда. Я повелевал, знаете, целую ночь в борьбе. И Бог мне говорит такие слова: приближающихся ко мне освящусь. Да? Помните, о ком говорил Бог это? А, когда Бог сказал Аарону, да, что в приближающихся ко мне освящусь, и Моисею, он сказал, говорит, когда говорит, те люди, которые претендуют на то, чтобы приближаться ко мне, они должны слушаться голоса моего. Иначе будет очень плохо. Что ожидала Надава, то есть двух сыновей Аароновых, да? Печальная картина. Неправильно приступили к Богу. Я говорю, Господи, я виноват, я соглашаюсь. Я все только прости, только исцели. А Господь говорит, на исповедание. Я говорю, Господи, ну как я буду исповедоваться? Ну подожди, ну приеду в Минск, я ж тут труженик, я ж тут помазанник такой, и буду грешник каяться. В Минске покаюсь. И знаете, 3 дня боролся с Богом. 3 дня таблетками сбиваю, нога раздулась, вот такая вот, с братьями в баню не иду, потому что, ну, увидят ногу опухшую, а все так кашу на заболевание, простудился где-то. И 3 дня борьба такая. И потом мы в Первоуральске проводим служение, с Первоуральска приезжаем, и я все, я устал. Я прихожу к нашему епископу, ну вечером мы помолились, там, мы ложимся спать, каждый в свою комнату. И я прихожу, говорю, побеседовать надо. Он говорит, какая проблема? Я говорю, да вот. И начинаю исповедоваться. Говорю, Господа, не послушался то-то, то-то. Знаете, епископ на меня посмотрел такими глазами. Да такие вопросы, наверное, можно и самому решить с исповеданием. Думал, серьезными вопросами на исповедание приходить. Но я послушный хотел быть Богу. Знаете, мы стали на колени, помолились. И когда я вставал с молитвы, я уже знал, что температуры у меня нет. К утру у меня ушла опухоль. От болезни не осталось ничего, слава нашему Богу. Знаете, что интересно, я для себя извлек великий урок. Бог говорит, когда Бог начинает говорить, Он показывает нам наши недостатки. Бог претендует на то, чтобы мы Его слушались. Знаете, с кем разговаривает Бог? Знаете, с кем, вот я задавал себе такой вопрос, с кем вообще разговаривает Бог? Первое, с людьми, которые умеют Его слушать. Вы когда-нибудь разговаривали с людьми, которые вас не слушают? Вот ты говоришь человеку, он уставился в другой край, и думаешь, скреп ты закончил. Диалог будет очень маленький, даже монолог, да, ты поймешь, если тебя не слушают, у тебя пропадает интерес разговаривать с этим человеком. Тем более Бог. Бог претендует на то, чтобы Его слушали. Знаете, второе, что Бог претендует на то, чтобы Ему верили. Знаете, иногда есть такие интересные рассказчики, могут много рассказывать, и ты про себя думаешь, вот фантазер-сказочник, да? Могут такие сказки рассказывать. И вот так вот ты можешь слушать Бога, но как важно, чтобы ты верил Божьему Слову. Если ты хочешь, чтобы Бог с тобой говорил, Бог не избирает каких-то очень умных для диалога, очень знатных, очень образованных. Бог ищет простых людей, ничего не значащих в этом мире. Бог простых людей ищет, написано, ибо бедных мира избрал Бог быть богатыми верою. Ничего не значащих избрал Бог. И вот Бог хочет говорить с тобою сегодня и со мною. Как важно сегодня иметь сердце, способное слышать и слушаться голоса Божьего. Если ты хочешь сегодня слушаться голоса Божьего, первое знай, в твою жизнь придут проблемы. В твою жизнь придут проблемы, потому что Бог начинает говорить в проблемах. Бог через эту проблему хочет поставить тебя на ступеньку выше. Потому что написано, ибо там, в той пустыне плача, скорбей, с неба приходит благословение, и ты являешься, переходишь из силы в силу. Да? Оказывается, в проблеме сила Святого Духа приходит в твою жизнь и ставит тебя на ступеньку выше, сильнее, крепче. То, что тебя раньше разбивало, уничтожало, оно сегодня над тобой становится неспособным, потому что в той пустыне Божий дождь Духа Святого преобразил тебя, укрепил тебя и сделал тебя крепким и твердым. Слава нашему Богу! Если ты сегодня хочешь слышать голос Божий, ты должен повиноваться этому голосу Божьему. Если ты проигнорируешь раз и два, знаете, Бог потом может не заговорить с тобою. Мне очень нравится место Священного Писания, когда, помните, Илий, священник Илий и молодой Самуил, да? Помните, Самуил подбегает к нему, что вы хотите, государь мой? Он говорит, да иди, я тебе это самое, все нормально, я тебя не звал. Он опять прибегает, и Илий понял, Бог с ним говорит. И он говорит, знаешь, в следующий раз, когда вот в твоей жизни такое случится, то скажи ему такие слова, говори, Господи, ибо слушает тебя раб твой. Знаете, Илья знал слова, которые приятны Богу. Я искренне верю, что эти слова и сегодня приятны Богу. Когда мы в служении, когда мы дома, когда ты становишься на колени, написано так, когда приходишь в Дом Божий, к чему больше приготовь сердце свое? К словословию должному, да? К хвале должной, жертву. Написано, приготовь сердце к слышанию больше, нежели к жертвоприношению. Знаете, Бог больше, потому что, знаете, если ты услышишь Божие Слово, ты и жертву лучше потом принесешь. Ты Богу больше лучше отдашь, поэтому Бог говорит, приготовь прежде всего. Дома становишься на колени, закрой дверь, скажи, Господи, говори. Я хочу слушать Тебя, я хочу говорить с Тобою, я хочу иметь близкий диалог с Тобой, близкое общение с Тобою. Это не эгоизм. Богу это нравится, Богу это приятно. Бог будет с Тобой говорить, как важно искать Того, говори, Господи. Господи, и послушает тебя раб твой. Знаете, в начале 20 века был такой период великого пробуждения. Пятидесятнические церкви, Бог говорил дарами, чудесами, знамениями. И в одной деревне проходило служение, небольшое служение. И многие съезжались в ту деревенскую церковь для того, чтобы пережить Божью силу. И один человек, тоже он такой верующеватый был немножко, да, приехал в то селение, а все съезжались в ту субботу на воскресенье, искали, где хату, где переночевать, везде были заняты места. И одна христианка говорит: ну, у меня только на сеновале осталось место. Он говорит: хорошо, хоть на сеновале. Лег на сеновале, и та уже христианка с утра приходит для того, чтобы его будить. На собрание надо идти. Смотрит, а тут сеновал перерыл весь, копается. Говорит: что такое? Говорит: 50 рублей потерял. Вот потерял, ну, это на то время были большие деньги. Ну, жалко, что потерял, прямо в сене, попробуй найди. Но нашел. Нашел, пошли на собрание. Вот сильное собрание, Бог действует Духом Святым. И это так ерзает, такой прыгает: как я хочу иметь такое, как я хочу иметь такое. Она говорит: что ты тут так ерзаешь? Он говорит: да я хочу тоже такого. И она ему говорит такие слова: если будешь этого искать так, как утром 50 рублей искал, то обязательно найдешь. Братья и сестры, ведь так бывает в нашей жизни. Мы столько в жизни ищем, усилия прилагаем, чтобы должное образование получить, должную профессию, научиться тому, другому или третьему. Если бы мы столько времени уделяли для того, чтобы Бога слышать, да? Для того, чтобы Бог действовал. Знаете, я искренне верю, тут бы не было мест сегодня. Не было мест, чтобы людям сидеть. Люди бы стояли бы в коридорах, если бы мы искали того, что угодно Господу, чтобы слышать Божий голос. Ровно столько, сколько мы уделяем работам и прочим вопросам. Знаете, к одному известному такому медику, доктору, доктор Симпсон был, это человек, который, ну, открыл такие чудесные свойства хлорофилла и эфира, анестезию изобрел. И вот к этому человеку приходит один из его студентов и восхищается его открытием. Вы такой умный, вы такой способный, да вы же то и то и то. Вы такое сделали открытие. Говорит: самое большое открытие, которое я сделал в своей жизни, это то, что я грешник. А второе самое большое открытие, что Иисус Христос является моим спасителем. Слава нашему Богу. К чему я хочу это сказать? Если сегодня на основании этой проповеди мы нашли то, что мы грешники, мы в чем-то неугодны, не доверяли Богу, не верили Богу, в чем-то сомневались, не искали Его голоса, есть прекрасные... Великое открытие, что Христос является нашим Спасителем. Когда мы приходим к Нему, признавая свою вину, Писание говорит: признай только вину свою. Прости меня, Господи, чтобы, может, на должном уровне не слышал голос Твой, не доверял Тебе, был ленив, был такой поспешен в чем-то. Признай только вину свою, и Бог будет говорить с тобою. Ищи этого, ищи Божьего присутствия, ищи Божьей силы, Божьей благодати, и ты будешь очевидцем Божьей славы. Приходят скорби, не говори в небо, почему и за что, а говори: Господи, что Ты имеешь в виду? Помоги мне в этой скорби видеть руку Твою, могущество Твое, силу Твою, славу Твою, и Ты будешь свидетелем великой Божьей благодати. Слава нашему Богу. Дорогая церковь, давайте встанем на наши ноги и обратимся к Господу в молитве, чтобы Бог нас благословил, чтобы нам быть теми людьми, которые приятны Богу, чтобы нам в жизни своей исполнить волю Божию, слыша голос Божий и повинуясь этому голосу. Аминь. Ава Отче, гутен фари майна тари бери джа, минани фари гири джери гири баджи, минига инзуфертата мата джери майна тури файзовги, хинани тари мане джери гири фаджи мане ги, май инзуфертута мата тари бирзовга, минани джери гири баджи мана фари берега, Господь есть Бог, минуни тари, Господь есть царь, гентари джи, Господь владыка мининони гири фари бери джи, инзуфертута хата бита, мататари бериджам, минани фари гори джери гори баджи, минига, кровь Христа, инзури фата, ава отче, файзу в год, мы славим Тебя, мы славим Тебя, мы славим Тебя за всемогущую кровь Твою, которую Ты омыл души наши, сердца наши, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, мы славим Тебя за силу Твоей благодати, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, что по великой Твоей милости нас не достойно удостоил вечной жизни. Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе. И мы церковь Твоя, мы наследие Твое, мы претендуем на Твои обетования, на Твое обещание, что овцы Твои слушают голос Твой, и мы хотим слышать голос Твой. Во имя Иисуса Христа открой нам уши, Господь, иметь слух Твой, слышать то, что Ты говоришь с церквям, то, что Ты говоришь сегодня в последнее время. Говори, Господи, ибо слушает Тебя раб Твой, слушает тебя церковь, твое наследие, твое Ава Отче. Говори, говори, говори. Научи нас верить тебе, верить Слову твоему, Господь. Не событиям, которые происходят в этом мире, не людям доверять, но Богу доверять, Богу всемогущему, что последнее слово за Богом. Слава тебе, слава тебе, слава тебе. Ты Бог, который можешь все. Ты Бог, для которого нет ничего невозможного. Слава тебе, слава тебе, слава тебе. Ты Бог всемогущий. Хвала тебе, Владыка. Хвала тебе, хвала тебе, хвала тебе. Во имя Иисуса Христа благослови. Благослови каждого стоящего на этом месте. Проходя по рядам народа твоего от сердца к сердцу, ты Духом Святым говори сегодня с нами. Говори, открывая тайну твоей воли, открывая тайны твоих желаний, Господь. Благослови нас, Боже, во имя Иисуса Христа. От нас, Владыка, прими хвалу, поклонение и благодарность. Великий, святой, достохвальный и превознесенный Бог, Отец, Сын и Дух Святой во веки веков. Аминь. Слава Господу.